Тут на нее с неверием уставились не только обе сестры, но и невольные слушатели поблизости. «Мы точно в одной реальности живем и учимся, знаешь, теперь я не уверена. Может, Уинслоу каким-то образом вырвался из Сайлент-Хилла и теперь воплощает все кошмары учеников в реальности», припомнив один из фильмов «С земли Алиф», Тейлор рассмеялась. Виктория, кажется, озадачилась, пытаясь понять, о чем речь. «А, тот хоррор с Алиф, а пирамида головы у вас там по коридорам не гуляет?» — раздался голос какого-то парнишки неподалеку. «Разве что уборщик ходит гремит своими инструментами, порой матом шугая учеников», — хохотнула Тейлор. «Понятно, маскируется. И даже монстрам приходится днем подрабатывать, чтобы жить в этом мире. Великий и ужасный капитализм». И потряс недовольно кулаком куда-то в сторону потолка, пока все окружающие косились на него с улыбкой. А затем Тейлор увидела, как к этой же компании за соседним столиком движется Деннис с Крисом. «Придурки», — беззлобно фыркнула Виктория, особенно после того, как Деннис начал здороваться с тем парнем как: «Ю, чувак, чё закипишь?» И ему в ответ: «Ю, братан, ты знал, что Уинслоу это?» А дальше пошел какой-то невероятный рассказ, переплетающий сказанное Тейлор с фильмом, создавая какую-то совершенно фантасмагорическую картину происходящего там. Окружающие, впрочем, слушали с интересом, но, кажется, все еще лучше, чем в реальности. Беседа вяло текла, пока все то ели, то общались, иногда включаясь в беседы за соседними столами, и что она сама, что Виктория с Эми, также не избегали этого, хотя комментарии последней явно были в основном колкими и лучшие описания самой девушки, приходившие на ум: язва. А как закончили, Виктория потащила ее на экскурсию, пока ее сестра открестилась от такой чести. Виктория определенно любила говорить и быть в центре внимания, буквально наслаждаясь и тем, и другим. Но экскурсия пусть и казалась несколько бессмысленной, уж потеряться в школе она бы не сумела, имея в своем сознании более чем четкую планировку здания. Да даже ходить с закрытыми глазами могла бы, но слушать блондинку все равно было интересно и приятно. Аура на фоне где-то иногда маячила, но, кажется, Виктория на мгновение, начиная морщиться, тут же перебарывала это, и аура вновь затихала. Правда, ненадолго. Затем, когда до конца перерыва оставалось уже совсем немного времени, они вырулили к кабинету мисс Уайтхарт. Видимо, маршрут экскурсии уже отлажен практически до автоматизма, учитывая, как вовремя они вышли сюда. И Виктория бегло попрощалась с ней, вновь стукнувшись кулаками, только в этот раз добавив еще какое-то странное движение пальцами, но Тейлор, впрочем, просто отзеркалила его с легкой задержкой, после чего умчалась буквально летящей походкой, когда вроде бы идет пешком, но гравитация при этом отходит в сторонку, создавая впечатление каких-то легких прыжков. «Тейлор, не совсем уверена, как поговорить с тобой об этом, потому что с подобным ни я, ни наша школа еще не сталкивались, и обсуждение явно, как минимум частично, выходит за рамки моих полномочий, но все же хотела бы поднять этот вопрос. Я не знаю, пользуешься ли ты твоими силами, чтобы получать нужные ответы или нет, но если это действительно так, то я бы рекомендовала, если уж не совершать подобного вовсе, то хотя бы сильно ограничиться в этом. Некоторые ошибочно считают, что цель школы – дать ответы. Все знают об экзаменах, и многие заучивают к ним необходимые ответы и довольствуются этим. Но школа в первую очередь для другого. Наша цель здесь – научить вас думать, чтобы вы могли находить эти ответы сами. А все уроки и прочие знания скорее призваны дать общие знания о тех или иных областях, постепенно углубляясь в них. Девушка перед ней совершенно не смутилась, но слегка озадачилась. «Я не могу сказать, что это не связано, но МММ, как бы сказать, тебе вовсе не нужно что-либо объяснять, Тейлор». «Да нет, это не то, чтобы секрет. Да и думаю, зная вы об этом, это могло бы и для меня какие-то варианты открыть по возможности. Это уже казалось необычным. О чем речь? Думаю, я из того редкого вида умников, что обычно таковыми не считаются или кому дается очень низкий рейтинг, в основном за отличающиеся от обычных людей возможности. Но если проще, то моя сила не дает мне ответов, но позволяет находить их куда как эффективнее самой. Могу показать на примере, если позволите. Если ты уверена в этом, то пожалуйста». «Хорошо, можете взять какую-нибудь книгу или просто лист с печатным текстом, которого я наверняка не должна была знать или видеть». Запрос несколько озадачил ее, но, пожав плечами, Она достала из нижней полки ящика книгу своей подруги. Пишется буквально для своих, как и затем печать книг в твердом переплете, так что шанс, что девушка знакома с этим, более чем низок к нулю. Дальше, откройте где-нибудь, на любой странице. Открыв и предварительно пробежав взглядом по тексту, она оставила книгу раскрытой. Девушка со своего места ее явно не могла видеть. Готово. А потом из ниоткуда появился странный шебуршащий звук, перемежающийся с каким-то противоестественным треском, а после прямо на ее стол и книгу начало опускаться большое количество насекомых, от которых она хоть и отпрянула, но лишь огромная выдержка позволила не сорваться на вопль или крик и только глубоко вздохнуть. И уже затем начало появляться понимание. Они не просто появились. Они двигались вовсе не хаотично, а потом, соорудив какую-то странную конструкцию из друг друга, насекомые начали листать страницы, повторяя свои действия. А сама Тейлор Эберт уже декларировала содержимое первой открытой страницы, дословно, и где-то спустя минуту прекратила. У самой Каролины ушла еще где-то минутка, чтобы привести себя и свои мысли в порядок и успокоиться, а насекомые тем временем исчезли, словно и не было никаких полчищ. Я была бы признательна, если бы ты предупредила о том, чего ожидать. Девушка лишь ехидно улыбнулась. Значит, то, что ей сообщили об этом, тоже актуально. Просто не будет. И пусть она и знала о силе, связанной с насекомыми, но все равно была не готова. Итак, что это было? Ты можешь читать через них, именно, исключительно печатный текст. Органов чувств насекомых хватает для того, чтобы отличать пустую страницу и чернила на ней. Это серьезно. Если она читает с той скоростью, с которой листались страницы, то это очень быстро. И да, я могу так читать спокойно сотни книг одновременно. Что, прости, многозадачность. Чтобы управляться с такими количествами насекомых, у меня очень большая многозадачность. И пусть это ощущается странно и местами непривычно, но это работает на много разных вещей. И даже воспринимать одновременно сотню разных текстов не является проблемой. Хотя понимать все таким образом читаемое затруднительно, но, может быть, дело привычки. Пока стараюсь по большей части запоминать и при необходимости вспоминать связанные с этим знания. Особенно удобно со всякими формулами и примерами, когда те буквально всплывают в сознании, и уже разбираясь на ходу, имея более чем ясное представление о необходимом, я решала задачи. Потому и говорю, что я не могу отрицать пользование силой, но думаю, это немного другое. Это определенно то, о чем необходимо подумать. Звучит, конечно, очень странно, но даже то, что она знала о кипах сама, и имея пару друзей среди них, силы странные и можно ожидать чего угодно. А что ты там говорила про какие-то возможности для себя? Хотя мысленно Каролина уже подозревала и обдумывала этот вариант. У вас, как я заметила во время экскурсии Виктории, довольно приличная библиотека с множеством самой разной литературы, как учебной, так и не очень. И если бы я получила возможность хоть каким-то образом обучаться с удобной мне эффективностью, находясь в школе, было бы прекрасно, но я понимаю ряд возможных трудностей с этим, как и некоторой брезгливости по отношению к насекомым. Хотя, признаться, если следить за ними, они намного чище даже домашних питомцев, просто из-за их размеров это совершенно не очевидно. Посадив себе на палец какую-то бабочку, девушка словно с интересом рассматривала ее, но при этом глядя как будто вовсе куда-то не сюда. А насекомых здесь, в Аркадии, много? Ответ хоть она и ожидала, но все равно напряглась. Она очень не любила этих маленьких паразитов, но лицо необходимо держать, да и стараться быть объективной. Силы не выбирают. Думаю, больше, чем вы думаете, вновь ехидно улыбнулась девушка, а сама Каролин лишь глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки и отогнать непрошенные мысли. В целом, думаю, я могла бы их каждый день отгонять из школы, но они вездесущие со временем, наверняка довольно скором, вновь вернутся. Просто почти всегда они незаметны или обитают там, куда никто не обращает внимания. Она что, специально? Я поняла, Тейлор, вопрос обсуждаемый. Не могу гарантировать какого-либо результата, связанного с этим из-за необычности запроса, но до прояснения ситуации попросила бы воздержаться от прямой демонстрации управления насекомыми. Хорошо, хорошо, мисс Уайтхарт. По поводу дальнейших тестов, думаю, мы можем провести их утром в течение следующих дней. Она очень старалась перевести непрошенные мысли, о которых ее была готова пробить дрожь, на какую-то другую тему, Пусть мысли так и норовили сорваться, и по ее прикидкам, если у девушки будет уходить в среднем полчаса по сразу серии тестов подряд, то все займет не более 3 дней. Но ставить такие временные рамки ей не будут, в крайнем случае, к следующей неделе закончит. Экстренный курс все равно включает от 2 недель до месяца или даже 2 вводных, во время которых новый учащийся, если по нему видно, что тянет, уже начинает обучение, попутно продолжая готовиться к тестам и время от времени их сдавая. Вообще, конечно, вступительные тесты не такой сложности, но из-за того, что она не первогодка, вступительные тесты, по сути, являются сдачей экзаменов за первый год, что сильно сказывается на объеме, и потому подобная процедура чаще всего происходит летом в течение месяца. Да, думаю, без проблем, обучение в Уинслоу и прогуливание там уроков, видимо, проблемой не является. Впрочем, девушка явно тянет, а данные из прошлой школы не актуальны, так что если эта практика не продолжится здесь, на это можно с легкостью закрыть глаза. Когда девушка уже уходила из ее кабинета, ее взгляд невольно упал на все еще раскрытую книгу, которая пусть и была внешне чиста как раньше, но перед ее глазами тут же всплывала картина с полчищами паразитов. Куда она там забросила тот антистрессовый мячик? Глава 34. Сегодня Тейлор ощущала уж слишком въедливую слежку и наблюдателей, как будто было слишком много. Нет, утром, пока она еще направлялась к Аркадии, было еще почти как обычно, но сейчас, наблюдали, казалось, со всех сторон. Только она скроется от чьего-то внимания, как оказывается, что за ней наблюдает кто-то еще. А Кайзер подозрительно молчит. Могу лишь порекомендовать прогуляться до Бакуды и посмотреть, приготовила ли она подарочки. Если нет, возможно, ты хотела бы срочно вызвать СКП. Теперь вот уже ей стало тревожно. А почему не сразу второе? Если тебя так активно пасут, значит, в любом случае намереваются добиться результата. И если сегодня не удастся, повторят позже. Тебе либо придется 24/7 жить в СКП-протекторате, либо, в какой-то момент у тех, кто это организовал, может кончиться терпение и на тебя выйдут в уже более ожидаемом месте. Например, где-нибудь в школе. Ну или еще проще, дома, если ты таки останешься там жить при нерешенной ситуации. Перед глазами вновь мелькнула картина с умиравшими на ее глазах, которая неосознанно наложилась на масштаб школы. Но разве таким образом, кто бы это ни был, он бы не сделал себя всеобщим врагом? Почему-то Тейлор казалось, что есть места, куда даже злодеи не должны нападать. Школы там, больницы. Ну, если исходить из духа ваших неписанных правил, то так оно и должно быть. Но порой кому-то плевать, или кто-то ставит свои интересы выше подобного. А еще можно попробовать организовать все так, чтобы виноватым оказался твой конкурент, и оп, двойная выгода. Тейлор еще какое-то время смотрела в экран телефона с выбранным срочным номером для звонков в СКП, пока ее ноги продолжали вести ее причудливым путем по улицам. Вызов она так и не нажала. В очередном переулке, ненадолго выпав из внимания наблюдателей, Тейлор через запасной выход в один из домов, и пока местная консьержка беседовала с кем-то на лестнице и не видела ее, направилась в служебное помещение неподалеку, попутно отмечая, что часть замков удивительно легко вскрывать насекомыми. Всякие поворотные механизмы, цепочки и прочее, с помощью паутины и банального рычага, открываются без особых проблем, пусть и не слишком быстро без подготовки. Вот замки на ключах, но, может быть, дело практики, хотя пространства мало, а прилагаемой силы требуется довольно много, по меркам насекомых. Тейлор открыла служебное помещение ключами, что буквально упали ей в руку на паутине. Хоть для такого и требовалось многовато насекомых, действующих слаженно, но люди не так часто смотрят на потолок, особенно пока там нет шума. Затем, открывая еще одну дверь в углу, отправила насекомых обратно, вернуть взятое, а сама, поморщившись, отправилась в местную канализацию, уже выстроив в голове необходимый маршрут к точке, где могла бы без особых проблем подняться наружу. Удивительно, сколько всего раньше она не замечала. Не то, чтобы эти знания делали ее счастливее или довольнее, но ей как-то и в голову не приходило запоминать структуру что канализации, что просто выстраивать некую карту города. И вот ее недавние прогулки с этим весьма хорошо помогают. Выйдя относительно недалеко от нужной точки и убедившись в том, что за ней еще не начали вновь следить, Тейлор ускорилась, попутно отмечая, что, судя по всему, какие-то из бомб все же готовы, По крайней мере, по форме создавалось впечатление чего-то похожего на то, что она уже видела. Быстро пройдя внутрь склада, где все еще стояла машина в невидимости, но, как отметила мимоходом Тейлор, до сих пор беззвучно ощутила, как контроль мягко переходит к Кайзеру, а сама Бакуда двигается к ней, явно услышав ее. «Золотце мое, мне сейчас совершенно некогда, так что, если есть какие-то вопросы или пожелания, обсудим их потом, а пока мне надо поскорее убираться, пока на это место не вышли. Кто-то очень хочет со мной побеседовать, так что, твои игрушки наверняка уже сегодня могут пойти в дело», первым начал Кайзер, двигаясь к связке бомб. Бакуда тем временем замерла и, подбоченившись, вперила в него явно раздраженный взгляд. «Что?» — таки добесила Лунга. «Не думаю. Кажется, Империя, Выверт или кто-нибудь еще больно ушли». «О, таки сделала. Умничка», — осматривая одну из бомб, для самой Тейлор внешне никак не отличавшихся, Кайзер повернулся к Бакуде и показал ей большой палец. «Остальные тоже выглядят интересно, я в тебе и не сомневалась. Удачного дня». Ну, взгляд самой Тейлор, Бакуда словно порывалась что-то сказать или бросить какую-то едкую фразу в ответ, но замерла в какой-то раздражительной задумчивости. После, Кайзер направился вновь к невидимой машине и в итоге достал оттуда один из черных поясов для инструментов, которыми наверняка пользовалась сама Скрип, и надел его, размещая в его закрывающихся кармашках две из бомб, остальные скидывая в рюкзак. В остальные карманы накидал всякой разной мелочи, от каких-то небольших запчастей до небольших инструментов или даже шприцы с каким-то явно подозрительным содержимым были, а также прихватил тряпье, оставшееся здесь еще с момента их прибытия. «Думаешь, поможет? Если сработает, на самом деле удивлюсь, но и пускай если так, скорее уж просто чтобы не действовать показательно, как Фортуна Тейлор Эберт придумала эскапе призрака, пусть его образ и отдувается», а затем ощутила, как уже направляясь к выходу, контроль вновь возвращается к ней. Что, ты не хочешь сама по всем этом поучаствовать? Просто если нет, то можешь просто позвонить в СКП». Тейлор замерла в легком ступоре. По сути, она еще и не сражалась ни разу как Кейп, в основном наблюдая и обучаясь. «Тебя никто и не просит побеждать, да и я никуда не делся. Просто смотри, в чем дело. Если вы просто расходитесь без конфликта, он продолжится ранее с этой же точки, только усилится. СКП может и попытается помочь, но я бы не так сильно полагался на это. А вот если на тебя все же уже нападут, но ты уйдешь от них, это, пусть и не твоя победа, но их поражение, да и СКП на попытку нападения на стражи явно может бурно отреагировать и насесть само в ответ. В общем, репутационные потери и не только. А пока они просто теряют лишь время. То есть, ты предлагаешь попробовать дождаться нападения, а затем убежать? Ну, ты можешь и подраться, у тебя даже инструменты для подобного есть, и там штучки весьма убойного характера в наличии, не говоря про возможность нападения насекомыми, но это уже более ситуационно. Да, Тейлор, казалось, весь мир вокруг замедлился, пока ее сознание крутилось вокруг мыслей, гоняемых по кругу. Хочет ли она рискнуть и попробовать? И учитывая, что это рекомендация Кайзера, чуть что, он наверняка и поможет. Или пойти простым путем и просто обратиться в СКП, герои наверняка ей помогут. Но стоит ли всегда полагаться на других, на героев, на Кайзера? Было странно осознавать, что раньше она совсем ни от кого помощи не ждала, или скорее, слишком долго не получая ее, перестала даже ожидать. А теперь, ну, кто там может ее в итоге ждать? Империя, если они вышли на нее, то наверняка злые из-за арестованных товарищей. Кто там у них остался? Сам Кайзер, Блицкрик, Виктор, Атала, Крестоносец, Руна. Вроде бы все, Атала не боевик, но может таковым сделать любого, даже не Кипа. Что если это окажутся все они сразу? Что если это окажутся вообще не они? Но кто тогда? Некий Выверт, Лунг? Последнее маловероятно, ведь по всем признакам за ней следят не азиаты, по крайней мере тех, кого она смогла засечь и затем, пусть и мимолетно, но увидеть, точно не были азиатами. Но может, он работает не только с ними, как бы ни считали другие. Блять, перед ней в воздухе застыла чистота, которая, вроде как, уже больше года не вела дел с Империей и являлась, кажется, вигиланткой, правда, все равно продолжая быть расисткой и выбиравшая целями не белых. Но какого черта? И судя по количеству наблюдателей с разных направлений, ее натурально окружают. Некоторые, вроде как, даже и не двигаются вовсе, а сидят где-то в зданиях или снаружи, но явно наблюдают за ней, и как бы она ни удалялась одновременно и глубже в доки, и при этом в направлении СКП, этих наблюдателей становилось все больше и больше, и вот теперь перед ней вылетела, наверное, сильнейшая по разрушительности кейб в городе. Нет, может быть, очень большой лункой будет опаснее, но частота мощна всегда, с первой секунды. Хотя Тейлор никогда и не слышал о том, чтобы за ней числились убийства, но полагаться на такое ей вовсе не улыбалось. Но как сбежать от нее? Это очень быстрый летающий кейб. «Я пришла сюда не сражаться», — заговорила частота, продолжая угрожающе светиться и нависать над ней. А голос ее казался каким-то нечеловеческим и отдавал эхом. «А зачем тогда?» Слегка осипшим голосом, ощущая сухость в горле, спросила Тейлор, для разговора. «Но говорить буду не я, так что тебе необходимо пройтись со мной». Что-то Тейлор подсказывала, что пройтись ей предлагают в еще более укромное место, где кейпов наверняка будет сильно больше. И качать права, не будучи кайзером, перед кучей опасных злодеев, Тейлор не хотелось совершенно. И он, может быть, даже вмешается, но ей ясно дали понять. Варианта, по сути, два, бейся или беги. И к этим вариантам явно не относится план с тем, чтобы временно сдаться, а затем что-то придумать на месте, при этом так, чтобы кайзер был центральной частью этого плана. А в том, что она сумеет что-то придумать и выкинуть сама, Тейлор сомневалась. Рука под плащом уже держала одну из маленьких бомбочек Бакуды, что кайзер описал ранее как дымовуху, и сейчас мимолетно это подтвердил, когда в ее сознании появилась информация по примерному эффекту и способу активации, как и для остальных бомб, но она пока не делала резких движений и замерла в той позе, в которой и была, когда частота зависла над ней. «Мне эта идея как-то не очень нравится, меня это не волнует. Ты пойдешь со мной, по-хорошему или по-плохому?» «По-плохому?» «Глупая, глупая Тейлор». И ее собственная мысль, корящая ее за длинный язык с любопытством, тут же подтвердилась, когда луч света прошелся в полуметре от нее, оставляя глубокую борозду в бетоне под ногами. Не дрогнула Тейлор лишь потому, что просто замерла от ужаса, представляя, как подобное бы задело ее. Но что ей делать? Попробовать скрыться под эффектом дымовой бомбы, ныряя в ближайшие здания и начиная плутать, надеясь скрыться от злодейки? Ее лучи она, наверное, могла бы попробовать предсказывать через насекомых. Свет самой частоты их сильно дезориентировал и даже убивал многих из них, но она все еще ощущала тех из них, кто был жив, пусть уже и не способных двигаться, но по крайней мере то, где они находятся. А сама частота стреляет лучами света, вроде бы, исключительно руками. «Твой выбор?» – нетерпеливо спросили ее. Вместо ответа Тейлор активировала бомбочку в руке и в момент, когда насекомыми рядом с собой начала улавливать некую дезориентацию еще даже до того, как увидела происходящее своими глазами, нырнула в сторону, ожидая потенциального луча света, но, видимо, зря. «Понятно», — услышала она приглушенно голос частоты. Тем временем она уже забежала в руины одного из ближайших зданий, а злодейка тем временем лишь взлетела повыше. Тейлор уже была в следующем здании и двигалась так, чтобы не оказаться на линии взгляда частоты, что продолжала взлетать выше, пока в какой-то момент не замерла и, не поднеся руку к уху, нажала на что-то, затем через пару секунд нажала повторно и резко начала лететь в ее направлении. И что дальше? В теории у нее, конечно, есть еще бомбы, но из того, что она ощущала, они все медленные. Учитывая скорость злодейки, что явно знает о потенциальных бомбах, особенно теперь увидев, что в нее что-то летит, просто удалиться на безопасное расстояние или даже облетит, ведь самой Тейлор тоже желательно быть не в радиусе взрыва. И во время очередного поворота, Тейлор ощутила направленное движение руки злодейки и тут же отпрянула в сторону, когда в метре перед ней прошел очередной луч света. Злодейка неспешно летела за ней, нависая и неизменно находя ее, как бы она ни пыталась менять направление внутри здания и быстро перебираться в другие. А лучи света начали пролетать рядом с ней все чаще и чаще, и, казалось, становится с каждым разом до опасного ближе к ней. «Сдавайся», — пророкотал голос снаружи здания, через которое бежала сейчас Тейлор, стараясь и отслеживать ситуацию вокруг, и смотреть под ноги и насекомыми, и своими глазами, чтобы не убиться. Все происходящее вокруг для Тейлор уже превратилось в какой-то безумный калейдоскоп, в котором смешались какие-то обломки зданий, коридоры, двери, окна, переулки, лучи света, буквально словно мелькая одно за другим. Тейлор даже не осознавала, что движется куда как быстрее, чем должна была бы, просто продолжая бежать туда, где ощущала наибольшую безопасность, при этом неизменно сохраняя курс к СКП. На очередном из поворотов, когда частота должна была потерять ее из поля зрения, и, как она надеялась, если уж не все наблюдатели, то хотя бы те, что могли тут же сообщить об этом, она решилась. Лучше бы было использовать одну из других бомб, что была в рюкзаке за спиной, но она бы просто не успела, лучи уже били вокруг практически без остановок, прошивая здание насквозь, и замереть при таком раскладе на пару секунд казалось ей совершенно опрометчивым поступком. Но, помимо этого, она не была уверена, как точно все произойдет, и та бомба практически контактная. Потому она схватила одну из двух бомб на поясе и, активировав ее, на случай если промажет, бросила на очередном повороте, как раз в направлении руки частоты, уже готовящейся выпускать луч в ее сторону. Луч, как и злодейка, резко дернулись вверх, но бомбу все же задело. Затем все померкло, а в ушах стоял звон. Картина перед глазами казалась совершенно нестабильной, а в ушах звенело то тише, то громче, постоянно меняя тональность. Лишь от насекомых информация поступала относительно нормально. Частота, кажется, рухнула, приложившись обо что-то, и затем начала падать дальше, пока в какой-то момент не начала медленно взлетать. Саму Тейлор сильно шатала и даже стошнила. Непонятно, чего она конкретно ожидала от бомбы с эффектом волна дезориентации, но почему-то явно не такого. Пока злодейке явно было плохо, Тейлор попыталась сфокусироваться на насекомых и построить новый маршрут. Или достать другую бомбу. Сейчас, наверное, она успела бы. Затем, кажется, на какое-то мгновение Тейлор ощутила нечто странное, а насекомые в одной из областей почти на краю ее силы начали гибнуть. А также еще что-то, начавшее двигаться очень быстро, судя по сметаемым насекомым на пути, так что, не теряя времени, она двинулась строго в противоположном направлении, попутно пытаясь достать бомбу стазиса. Отключение сил тоже поможет, но, по сути, создаст лишь клочок безопасной земли, и то она не была уверена, как это будет работать с дальнобойными эффектами. Избежать это ей явно не поможет. Будут ли там вообще работать другие бомбы? Тем временем частота, кажется, пришла в себя достаточно, чтобы начать набирать скорость, двигаясь в ее направлении, и судя по тому, что выжгло всех насекомых начисто, и потому, как вокруг все как будто даже слегка потемнело, явно копило силы для чего-то мощного. «Последняя возможность», — пророкотал явно раздраженный и злой голос. При этом нечто быстрое, что она уловила немногим ранее, пропало, но Тейлор словно ощущала мимолетное тяжелое дыхание за спиной, хотя там никого и не было, и чувство было неоднократным. Предложение злодейки казалось таким заманчивым, но Тейлор ощущала, что это неправильный выбор. На очередном из поворотов Тейлор по некой косвенной игре света поняла, что сейчас будет очередной выстрел, и уже хотела дернуться и отступить в бок, где тупик, но у нее не вышло. Тело в последний момент предало ее и вместо шага в бок, сделало шаг назад, а затем появились два луча света, в этот раз не просто мигнувшие на краткое мгновение, а шедшие непрерывным потоком, что, видимо, должны были окончательно отрезать ей все пути отступления. И если тот, что был перед ней, она видела своими глазами, то второй ощущала. Он бил потоком примерно секунду сквозь ее грудь, пока резко не исчезли оба, а сама злодейка, кажется, не отшатнулась. «Ты неплохо постаралась, Тейлор, но действующих лиц, настроенных серьезно, стало слишком много, и ты не успела. Но не беспокойся, о дальнейшем позабочусь уже я». После последней бомбы думать было все еще тяжело, так что Тейлор даже не могла как-то сформулировать свой вопрос, или просто была возмущена до такой степени, а может и то и другое сразу, но, какого хуя, почему позволил попасть, так было нужно. И пока Тейлор пыталась собрать мысли в кучу, Кайзер, уже сбросив плащ и рюкзак, бывший в ее руках, тут Тейлор пробрал ледяной пот при осознании, что этот самый рюкзак с бомбами также задело лучом, но насекомые внутри сообщали, что бомбы не задеты, лишь всякое барахло, и начал неспешным шагом идти в направлении частоты. А где-то позади себя Тейлор ощутила, как выходит два новых действующих лица, медленно шагая в ее направлении. Одного она ранее ощущала как наблюдателя, вокруг которого иногда умирали насекомые, а вторая как будто просто появилась. Первое и последнее предупреждение. Пока что ты можешь уйти отсюда и вообще убраться из города без последствий для себя. На него, кажется, смотрели с неверием, замерев в воздухе, при учете буквально игнорируемой дыры в теле, которая, как несколько отдаленно осознала Тейлор, проверив насекомыми, была довольно крупной, но не кровоточила. Сразу прижгло, да, но когда Кайзер приблизился к чистоте слишком близко, та отдалилась и встала на изготовку. А в голосе самой Тейлор отчетливо слышался некий не то свист, не то хрип. «Твой выбор». «Тогда раз, какого хера?» Мысли не желали выстраиваться во что-то иное, при этом она ощущала на собственных губах растекающееся тепло, перетекающее по подбородку, и привкус металла. «Они загнали тебя. Я решил вмешаться чуть-чуть пораньше, пока есть возможность решить конфликт, не вызывая слишком много общих возмущений. Расслабься и наблюдай. Можешь думать об этом, как о демонстрации получения репутации и вселения ужаса в своих врагов». И при этом продолжал идти, как ни в чем не бывало, под оглушающую тишину. «Ты, блядь, больной, ты в курсе?» На что он лишь хмыкнул, но ей и правда стало интересно, что он собирается делать против тройки имперцев с рейтингами 8 или выше у каждого, ведь позади нее, если ей, верно, подсказывали закоулки ее памяти. Ночь и туман, они не являлись членами империи как таковой, но иногда выступали на ее стороне, хотя их уже давненько никто не видел. Одна сверхбыстрая и сверхсильный монстр, пока на нее никто не смотрит и при этом регенерирует любые повреждения, а второй просто способен обращаться в туман, при этом способный, кажется, менять его содержимое, превращая в удушающий газ кислоту и прочее, а затем собираться вновь. Работают всегда в паре, и сила ночи очень хорошо работает с туманом, который способен укрыть ее от чужого внимания. И Кайзер собирался начинать что бы то ни было, с дырой в груди, в ее груди. Какой же пиздец, остановись, сдавайся, Атала может исцелить тебя, если ты сдашься. Чистота попыталась взять себя в руки, но Тейлор ощущала с помощью Кайзера, что та слегка подрагивает. Кайзер же просто молча продолжал приближаться к чистоте, совершенно никак не реагируя. Даже когда она вновь вскинула руку, которая спустя секунду начала опасно светиться, он также продолжал свой неумолимый шаг. Как она ощущала, ночь с туманом подходили сзади, но не особо спешили, представляя возможность разобраться в чистоте. Тут резко вспыхнул луч света, но прошелся сбоку от нее, оставляя солидную борозду расплавленного бетона. Попытка запугать, но при этом Тейлор видит, как все больше смятения возникает в позе самой злодейки. В следующую секунду она начала пускать лучи с обеих рук на некотором расстоянии перед ней, преграждая путь вперед. Кайзер замер на мгновение, потом резко развернулся на 180 градусов, но не прекратил движение, а закончил полный оборот и со всей силы кинул в чистоту небольшой нож, взятый из кармана в момент разворота. Чистота отреагировала, сместившись, но не успела вовремя отключить или перенаправить свои лучи. В итоге оба разошлись по незапланированным направлениям, пусть и на считанное мгновение, которого хватило, чтобы один прошел слева в сторону здания, а другой прямо через ее правую руку, отсекая ее. В итоге второй луч исчез лишь когда Тейлор уже ощущала жжение в боку. 2. И Кайзер продолжил идти сквозь дым от плавящегося бетона и совершенно игнорируя отсутствие правой руки. Кайзер же может все исправить, верно, а от чистоты прямо веяло каким-то ужасом и неверием настолько, что она рефлекторно начала подниматься выше и увеличивать дистанцию. Какая жалость, не умеешь ни убивать, ни сражаться, ни думать своей головой. Бывшая шлюха Кайзера, верно, потому и бывшая, да, под конец его хрипящей речи, при этом он не переставал шагать, Тейлор услышала знакомую усмешку в речи своего сожителя, а чистота же замерла, перестав как-либо двигаться и словно впервые ее видит, уставилась на нее Кайзера. «Убить меня не смогла, вести сражение так, чтобы добиться своих целей без нелепых и тупых происшествий не смогла, думать своей головой, чтобы не оказаться во всей этой ситуации, не смогла. Ты вообще задумывалась, зачем позвали вашу тройку? Единственное, кого стоит здесь опасаться, это я. Вас отправили на убой, как пушечное мясо. Ладно, хоть тебя такую дуру не жаль, как и всю вашу семейку веселых нацистов, ведь вам всем уже подписан приговор, каждому без исключения». Тейлор во время речи Кайзера ощущал растущий привкус металла во рту и ощущение продолжающей растекаться все дальше крови. Это не очень хороший признак, верно, как и, блядь, дыра в груди и отрубленная рука, сука. В ответ ее мыслям раздалась лишь знакомая усмешка, но тут Тейлор заметила, что вся чистота начала светиться куда как сильнее и ярче, чем раньше. «Не смей, блядь, угрожать моей семье!» Она буквально рыкнула, продолжая светиться все ярче и ярче. А не то что, в его голосе вновь не было ни капли интереса, и он все так же неумолимо шагал в ее направлении. «Ты умрешь», уже светясь так ярко, что смотреть уже было больно. Чистота изменила свою позу, готовясь атаковать. «Сомневаюсь, ты вообще не способна принимать каких-либо самостоятельных решений. Пока Кайзер не скажет, ты даже пикнуть не посмеешь». И в этот раз, несмотря на его сухой и безэмоциональный голос, в голове Тейлор слышала его веселье, учитывая, что в этот раз кавычками имя он не выделял. И тем временем он уже практически дошел до светящейся злодейки. На мгновение вновь замершая чистота после речи Кайзера как-то неистово завопила и направила два луча прямо на нее, и Тейлор мимолетно ощутила боль в области живота, еще в конце его речи поняв, что хочет сделать Кайзер. Ему было нужно заставить ее, очень быстрого и летающего движка, замереть на месте. И еще до того, как чистота запустила свои лучи, одна неприметная бомба уже покинула ее карман и впоследствии упала прямо под злодейкой, но сработала она еще в полете. Лучи резко пропали, а сама чистота как подкошенная упала на землю. 3. И подойдя к лежащей на земле и стонущей злодейке, он завис над ней на мгновение, после чего, не меняясь в выражении лица и вкладывая чрезмерно много сил и как будто что-то еще, наступил на колено злодейки, и под раздавшийся отвратительный звук хруста, чистота взвыла от боли. Раз. Тейлор ощутила резкое движение позади через насекомых, но которое быстро остановилось и вновь отдалилось. А Кайзер тем временем ногой перевернул злодейку на спину и, игнорируя руки, которыми та пыталась закрыться, с сильным замахом, и вновь ей показалось, что она ощутила не просто прикладываемую силу, ударил ее в область живота чуть слева, и Тейлор буквально ощущала, как кулак входит в плоть и останавливается, не доходя до земли. 2. Тут Тейлор ощутила, как вопли частоты сменяются каким-то низкочастотным шумом. И при этом она заметила, что губы злодейки двигаются, словно та пытается говорить. Что это такое? Эффект какой-то из бомб? ХМ, ты о чем? Кайзер даже на мгновение замер в удивлении. Я ее совершенно не слышу. Ах, потому что это не важно. Она уже хотела было возмутиться такому объяснению, пока не вспомнила. Кайзер ведь упоминал о чем-то таком недавно. Да, и похожий шум она слышала еще, кажется, в школе, в первый день. Тем временем Тейлор ощущала, как ее спину буравит два взгляда. Туман тоже пробовал трансформироваться и приблизиться, но быстро прекратил попытки. А Кайзер, оставшийся рукой, схватил чистоту и, перевернув ее теперь уже на живот, уселся на нее сверху, доставая из кармана еще один нож, начал разрезать той костюм. «Какого хуя ты творишь? Наказание и подарок на память». Шум на фоне усилился, а под ее телом извивалась чистота. После того, как костюм был вскрыт, он не остановился и разрезал также всю одежду под ним, пока ее спина не оказалась полностью оголена. И после этого, под еще сильнее усилившийся шум, он достал другой маленький нож необычного вида из кармана, который ей за это и понравился, выглядящий как после разводов от бензина, и начал выводить на спине чистоты какой-то узор. И весьма быстро Тейлор поняла, что это не узор, а две восьмерки, и ножик при этом быстро истончался, оставляя после себя растущие металлические разноцветные зубцы. А боже, серьезно? И почему-то Тейлор казалось, что их еще будет и непросто убрать. Потому что тебе не кажется, ничего из того, что она получила, не может быть полностью исцелено. Я практически наверняка уверен, что даже ваша панацея зубы обломит. И когда он закончил выводить две восьмерки, лезвие ножа закончилось, после чего тот осыпался пеплом. 3. Тут он встал, обернулся на двоих противников позади и направился прямо к ним, смотря прямо на девушку слева, которая, видимо, выжидала, пока Кайзер покинет область действия бомбы отключения сил. Тейлор с легким запозданием заметила, как ее насекомые по воздуху уже тащат три бомбы, точнее, уже притащили и отпустили по очереди в руку Кайзеру, и если две первые он тут же убрал в карманы на поясе, то одну оставил в руке, а затем ночь резко швырнула, как Тейлор поняла впоследствии, светошумовую гранату, на что Кайзер лишь усмехнулся и бросил бомбу в ответ, не отводя взгляда. И даже несмотря на явно отключенную боль, глазам стало как-то совершенно невыносимо неприятно, словно боль уже была не физической, а какой-то иной, но как бы ей не хотелось закрыть и расчесать глаза от нестерпимого зуда и жжения, Кайзер все продолжал смотреть сквозь вспышку прямо на ночь, что на мгновение, кажется, прикрылась плащом, исчезая с радаров ее насекомых, но затем тут же появилась вновь, и смотря на Тейлор, кажется, в непонимании. А затем его бомба взорвалась и из нее ударил огромный столб света, намного шире, чем был у чистоты. А вслед за первой уже летела вторая бомба, которая, достигнув света, взорвалась, и этот самый столб света вместе с начавшим истаивать силуэтом женщины внутри, замерли неподвижно. Мгновение спустя вершина этого столпа света исчезла, оставляя от того лишь пару метров. Туман же тем временем уже практически наполовину трансформировался, но Кайзер даже с каким-то ощущением скуки кинул последнюю из взятых бомб куда-то в туман, по ощущениям Тейлор куда-то ближе к краю, а затем сферическая область пространства просто пропала, оставляя клубиться некоторые следы тумана по ее краям, из которых тут же преобразовался обратно туман, но с множеством дыр в теле и активно истекал кровью. Какой-то пиздец. Это вообще нормально? Тейлор даже сама не была уверена, что конкретно имела в виду, но происходящее ощущалось весьма сюрреалистично, словно бы это происходило вовсе и не с ней. Бомбочки классные, согласись, ты прям фанатеешь от них. Еще бы, они чуть ли буквальное воплощение магии в моем понимании. Удобно до жути. Я бы сказал, у девчушки пока что самое удивительное и по мощности, и по возможностям сила из встреченных и слышанных мною в этом мире. Тут Тейлор ощутила укол обиды и ревности, а ответ получила очередной смешок этого ублюдка. Интересно даже, сколько вот еще таких же универсально мощных сил кануло в небытие из-за идиотов или просто протекших крышу пользователей. Даже у Бакуды фляга на грани свиста. Не удивлюсь, если бы ее ждала какая-то подобная участь, не заинтересуя она меня. Может, подорвалась бы на чем-то своем, случайно или не очень, может, убил бы кто за какую-нибудь глупость или дерзость, а может, да взрывалась бы до клетки. Тейлор и вправду задумалась. Как бы ей не хотелось признавать, сила Бакуды была действительно мощна и универсальна, несмотря на ограничения в виде бомб. Доказательства она видела буквально только что своими глазами, и просто различные варианты ужасающих, каждая по-своему, бомб, виденных ранее и мимолетно проскакивавших в разуме Кайзера, которые эта Бакуда наверняка могла бы создать. Впрочем, его идея уже нравится той, и кто знает, к чему это вообще приведет, и сколько таких, подобных Бакуде, существовало. Тейлор видела статистику смертности кипов. Очень многие не проживают даже полгода. Дальше смертность сильно падает, ибо выживают либо самые крепкие, либо освоившиеся с силой достаточно для подобного, а слабые или психически нестабильные имеют огромные шансы умереть. Если подумать, она, вероятно, попадала под обе категории сразу. Да, ее сила, очевидно, из тех, которой надо учиться пользоваться эффективно. Она не крюковолк или лунг, даже не кайзер, который может создать на ходу броню вокруг тела или щит перед собой. Щит из насекомых, навряд ли это окажет хоть сколько-то серьезное сопротивление. И она хотела совсем недавно пойти побродить в одиночку в костюме в поиске драк. И чем бы это закончилось? Встречи с лунгом, боже упаси. Даже если бы она искала только обычных преступников, не кипов, те так нагло себя ведут, потому что за ними есть кипы. И рано или поздно ты, если не наткнешься на них, то привлечешь их внимание, и они уже начнут целенаправленно тебя искать. Это так очевидно, но почему-то совершенно не приходило ей в голову до знакомства со своим сожителем, как бы тот ее не раздражал и не бесил. Кайзер же на ее размышлениях хмыкнул, достал один из шприцов, вероятно, наркотой, зачем, и приблизившись к туману, ткнул того куда-то в тело и под звук взорвавшегося шприца удалился. На Бакуду все очень удобно валить, говорю же, чем не магия. Надо будет ей реально предложить создать взрывающиеся шприцы с лечебным эффектом, ваумора будет. Тут она поняла, что он, видимо, маскирует эффект своего магического исцеления или как он там, биокинез. Впрочем, для нее это все равно магия. Магия все еще вызывает у нее некое неверие и странные флешбики о Мирадине. Даже несмотря на то, что она видела различные ее эффекты, прямые и косвенные. Ну конкретно сейчас не совсем биокинез, хотя, в какой-то мере, одна из его потенциальных опций, пусть и требующая чуть иного подхода. А сейчас было просто преобразование содержимого в там зубодробительное кодовое название, так что давай скажем просто лечебный раствор, который работает быстро и заканчивая, бесследно растворяется в крови. Кайзер же уже направлялся к пытающейся медленно отползти чистоте, которая с каким-то ужасом оглянулась на него и замерла, а тот в ответ лишь подарил ей свою акулью улыбку, заставив ту отшатнуться и удариться головой о землю, вновь застонав от боли. Кайзер за это время успел подойти к ней и вколоть ей куда-то в область живота, под вновь послышавшийся шум на фоне, шприц, который в конце взорвался, оставляя следы ран и ожогов, быстро затянувшихся, но оставивших след, и в конце воткнул последний себе в тело чуть выше дыры в животе. Ее даже удивляет, как спокойно она это воспринимает. Но думается ей, не подавляя Кайзер боль, было бы ужасно больно, и под очередной звук взрыва, начал удаляться. Тейлор уловила на краю зрения остатки шприца, которые таяли, пока не образовывали лужицу с испарениями. Кстати, сделал он пару шагов обратно к чистоте, с ужасом продолжавший смотреть на него, а теперь вновь пытавшийся отползти, и смотря не ей в лицо, а куда-то в сторону груди, где там ваш Кайзер хотел поговорить. Примечание к части. Создан телеграм-канал для обсуждений в целом и генерации обсуждения идей. Буду рад всем. https://teme+ihvmizik41zmi6. Глава 35. Этой ночью он, Лунг, отправился на вечернюю, уже практически ночную прогулку, не как Лунг, но как Кента. Кента не любил пользоваться своей гражданской личностью. Она вызывала в нем далеко не самые приятные воспоминания. Дама в шляпе при мысли об еще одной встрече с ней, его тело рефлекторно сковывал внутренний леденящий все его естество ужас, который приходилось перебивать намеренной вспышкой гнева. Как Кента он ощущал себя куда как более слабым и уязвимым, чем Лунг. Лунг – не человек. Лунг – дракон. А Кента – простой человек. Как бы он ни пытался вытравить из собственного сознания подобное отношение, но всегда оказывалось проще отмахнуться и просто продолжать быть Лунгом дальше. Становиться опаснее, могущественнее, куда более устрашающим. Но как Лунг, как Кента, без маски его не узнают, но даже скины, бросающие презрительные взгляды, не решаются лезть к нему, да и он не стремится развязывать конфликт. Ему, Кенте, этого было более чем достаточно. Чего он вообще хочет? Репутации? Силы? Уважения? Когда-то давно он стремился помочь таким же, как он, но учитывая, сколь враждебен был к ним мир, притом для многих с самого рождения, путей сделать это законно было мало, да и не знал он их тогда. Все, что у него было, сила, способная потягаться с одним из губителей, Левиафаном, но не победить. Даже тогда он, по сути, сбежал, когда просто не осталось чего или кого-либо защищать. Позади него не было ничего и никого, а спереди Левиафан. Затянувшая драка просто не имела дальнейшего смысла. Так что, оказавшись в Штатах, он действовал как умел, как привык, и не стеснялся пользоваться своей силой, что из раза в раз даровало ему уверенность в его могуществе и безнаказанности. Но в глубине души он понимал, та дама в шляпе ему ничего не поможет против нее. Как бы он ни ярился, ни гневался, каким бы большим он ни становился, ей достаточно просто дождаться подходящего момента и вновь внезапно возникнуть перед ним, и все будет кончено. Но одна ли она такая? Он слышал про многих могущественных кейпов, да и не был уверен, какие из повреждений сможет пережить до того, как начнет вырастать. Пуля в сердце, этого точно мало, когда-то давно уже было. В глаз, тоже, но до мозга она тогда не дошла. Умрет ли он, если его мозг будет поврежден? Нет, когда он в форме дракона, то там уже это не играет никакой роли. Вероятно, как СКП любит это называть, появляется некое состояние излома, ведь даже со снесенной головой он мог продолжать думать и быстро восстанавливаться, что и делало его воистину непобедимым и неудержимым в любой схватке, где его не сумеют победить сразу же. Но все же, чего он хочет? Помогать другим, таким же как он, оглядываясь назад, на свои действия и просто все, чем он и его Абд занималась, это не кажется верным ответом. Скорее, он загонял даже тех из них, кто мог бы жить нормальной или почти нормальной жизнью, в ситуацию, где они были бы вынуждены жить так же, как он, как все. Уважение, что ж, потому, как большинство словно крысы разбежались, оно и видно, какая у него репутация. С ним боятся говорить. Этого ли он хотел? Касательно своих врагов, еще может быть. Но даже те, кому он когда-то хотел помогать, боялись его как бы не сильнее, чем остальных. Но, по правде говоря, он сам виноват в этом и постоянно подтверждал такую репутацию. Безнаказанность отравляла. Он не раз слышал это в детстве, пока рос, даже сам видел примеры подобного. А потом все изменилось, забылось. появились другие приоритеты и стало совершенно не до таких мыслей. Стоило всем его приближенным пропасть или быть убитым, как все осознали, что боятся его настолько, что предпочитают бежать как можно дальше и быстрее, нежели чем узнать, что делать дальше. Это уязвляло. Может, он желал какой-то репутации? О, она у него определенно есть. Непобедимый. Но толку с нее, хоть сколько-то нормальные драки бывают раз в вечность, да и то поводом к ним обычно становится нечто такое, что ему совершенно не до удовлетворения желания подраться. Он действительно стал каким-то пугалом, которым пугали его и других детей в детстве, не так ли? Вопрос в том, почему ему это позволили. О, он видел Эйдолана и не раз, как и Александрию с легендой. Каждый из них мог справиться с ним. Эйдолон даже наверняка мог бы что-нибудь придумать, когда сам Лунг был бы уже большим. Но этого не происходит. Год за годом. У Триумвирата нет времени, не смешно. С этим наверняка связана та дама в шляпе, умеющая оказываться там, где хочет. Подобные мысли посещали его редко, и он обычно отмахивался от них, ведь у него нет на них ответа. А осознавать то, что ты лишь фигура на чьей-то доске, радости не доставляло. Уже возвращаясь в сторону доков, его чуткий слух уловил гогот удаляющейся компании, обсуждавшей свои очередные подвиги. Но привлекло его внимание не это, а какой-то приглушенный звук рыданий. Нет, сам звук ему знаком, но странным оказалось какое-то эхо, искажавшее звук. Интереса ради направившись на звук, он почти сразу же заметил в конце проулка поваленное окровавленное тело девушки в порванной одежде. ТЦ. Отбросы, еле слышным шепотом сказал он, приближаясь и понимая, что сдавленный плач слышал не от девушки. И он до сих пор не пропал, хотя по мере его приближения практически стих. Обычный человек наверняка бы не услышал. Приблизившись в единственном ответвлении проулка, довольно быстро оканчивавшегося тупиком, его взгляд привлек мусорный контейнер. Открыв его и подняв кучу какого-то тряпья сверху, он обнаружил соплюшку лет 4-5, уставившуюся на него своими до неестественного яркими зелеными глазами. Не черная, как ее, наверное, мать, сестра, скорее мулатка. И на ее лице при взгляде него отражался страх. Столь знакомая реакция, и столь же ненавистная. Он не был уверен, сколько они так смотрели друг на друга, но сдавленные стоны девчонки прервались вопросом. Что с мамой? Ну и что ему с этим делать? Тяжело вздохнув, он поднял задергавшуюся малявку за шкирку и, прикрыв ей глаза, понес ее прочь отсюда, устраивая тупо удобнее и прикрывая ей глаза. Его английский хоть и был не идеален, но далеко не так ужасен, как многие думали или, как он им демонстрировал, потому он не сомневался в том, что его поймут. Убежала она от нехороших людей, прячется, где, но не успел закончить свой вопрос. Перед его взором предстали две огромные невозможные фигуры, словно небесные киты, сотканные из кристаллов и постоянно переплетающиеся друг с другом в невозможном причудливом танце, который завораживал так, что внимание отвести от этого зрелища было невозможно. А когда вновь осознал себя, чуть не споткнулся. Ему знакомо это чувство ускользающих воспоминаний о чем-то необъятно огромном. Он его испытывал далеко не раз, особенно в тот день, когда объявился Левиафан, свежий триггер. Подавив внутренний вздох, он заметил, что соплячка выкрутилась и уставилась на девушку позади. Она ее даже не видит толком, скорее боковым зрением что-то уловила, но, видимо, ей хватило. Мир вокруг словно начал светлеть, принимать более приятные, яркие оттенки. Очень постепенно, но его усиленные органы восприятия позволяли замечать даже такое. А затем, не веря самому себе, обернулся назад, прикрыв глаза девчонки поплотнее. Он услышал звук бьющегося сердца, там, где его последние пару минут не было совершенно. Но нет, ничего. Слегка поколебавшись, он все же приблизился и свободной рукой прощупал пульс девушки. Мертва, как и должно быть. Под усилившиеся всхлипы девчонки, он порылся в сумочке девушки, сколько ей, 20, и нашел то, что искал, и запомнил данные из документа. «Мама», — раздался сдавленный стон, вынуждая его начать двигаться прочь и слегка ослабить хватку. Приглядевшись теперь внимательнее, он видел яркий свет, идущий из глаз малявки, яркий розовый свет, и когда они уже были близки к выходу из переулка, он вновь уловил звук сердцебиения. И еще, проверяя догадку, он прикрыл глаза девчонки. Звук пропал. Какая ж дрянь все эти силы. Девочка, нельзя тревожить покой мертвых. Силы никогда не дают того, что хочется. Чем бы это ни было, ты всегда получаешь то, что тебе нужно, но вовсе не то, чего ты хочешь. То, что дарует тебе лишь иллюзию желаемого. Он видел это десятки, сотни раз, слышал много историй. Это ничем не отличается от сказок и мифов с его родины или иных уголков мира. Никто не будет исполнять твои желания просто так. Силы, лишь злые джинны, извращающие желания. Девочка, где твой отец? Всхлипы на какое-то время начали затихать. Нету. Бабушка, дедушка, нету. Кто-нибудь из родственников, друзей семьи, мы с мамой не отсюда. Вновь начались всхлипы. Нет, по документам он видел, что они не отсюда. Но что должно случиться такого и где, чтобы бежать об этого в их Брактон-Бей? Будучи черной, в 19 лет, в город с одним из наивысших уровней расизма по стране, она ведь не могла не знать, и что ему теперь с этим делать, что ему вообще делать. Томас, после того как империя слила своего крота, поняв, что тот как раз не только их, начал ускоренно копать различную информацию в СКП, ощущая, что скоро краник пусть и не перекроется, но получать информацию станет значительно сложнее, ведь этим они сильно взбаламутили воду. Но потенциальное ослабление империи Апт на его взгляд того стоило. И тем необычнее было узнать уже вечером от одного из информаторов, что в здании видели подростка-блондинку в маске, в сопровождении пары офицеров СКП. Его начали мучить нехорошие подозрения. Он попытался связаться с неформалами и в итоге убедился, что связи ни с кем из них нет, а наемники, проверившие их логово, обнаружили то практически пустым. Они что, добровольно сдались в СКП? Выверт был в ярости. Ближе к ночи информацию об этом удалось подтвердить, хотя и добывать ее было очень проблематично. Гайки закручивались сильнее чуть ли не поминутно, и приходилось сулить или даже сразу предоставлять огромные суммы или услуги, пусть и не настоящие для него. Утром понедельника во второй реальности вышел на скитальцев и ознакомился с их деятельностью и услугами. Он и раньше о них слышал, но скорее просто в порядке ознакомления. Сейчас же изучал именно с целью найма. Некий шестикраткий член их группы оставался относительно неизвестным и этим напрягал, но дальнейший диалог не шел без личной встречи. Ранее их было семь, но видимо что-то произошло и они вызвали неудовольствие Аккорда, и вот их осталось шесть. Далее, в течение дня он проводил повторные диалоги с нуля, с последующей личной, у него уже давно есть наемник, играющий его в таких ситуациях, встречи. Ушло несколько попыток, но он выяснил то, кто последний член их отряда и связанные с этим проблемы. Немного подумав, решил пообещать им решение их проблемы. Если он в ближайшее время сумеет занять место директора СКП, то запросить помощь панацеи не должно стать проблемой. В крайнем случае, есть у него несколько контактов различных технарей-целителей, но сначала их группа должны показать себя достаточно полезными для такого. Повторив встречу еще раз, уже с позиции знания и добившись более внушительного впечатления, произвел окончательный найм скитальцев. Из одиночек у него имеется цирк, недавно найденный металлолом, который уже в ближайшее время должен влиться в ряды барык и колесничий, который вообще остается неизвестным для всех остальных, а небольшую мастерскую и ресурсы обеспечивает ему сам выверт, в обмен на ряд технарских изделий. Впрочем, даже это своего рода взаимовыгодный обмен. Изучая работы других технарей, колесничий открывает для себя что-то новое, а эти самые изделия выверт ему предоставляет, которые затем надо повторить в той или иной степени. Еще имеется независимая кукла, но ее сила выглядит несколько бесполезной, да и соглашаться она ни в какую не хочет. Нет, он сумел добиться расклада, при котором получал согласие, и даже ни одного, но слишком большие риски из-за вмешательства слишком большого количества людей и сложно контролировать последствия на большой дистанции, а сама девушка не выглядит стоящей того. Также есть парнишка, представившийся некоторое время назад неформалом, мысль о них вызвала очередное раздражение, которое его и избили, страшило. Выйти на него оказалось не так сложно, парень слишком опрометчиво патрулирует в одиночку. Но что напрямую через парнишку-шизофреника, что через его родителей, ничего толком добиться не удалось. Несмотря на любые предложения или угрозы с его стороны, даже осуществляемые, они все равно шли в СКП и сообщали обо всем. А самому парнишке было то плевать, то нет. И когда нет, он опять же сообщал обо всем родителям и все повторялось. Подобные ситуации его совершенно бесили, когда он натыкался на чрезмерно тупых, по его мнению, людей, не видящих дальше своего носа. Их даже буквально смерть собственного сына не остановила от обращения в СКП. К вечеру он уже вернулся к своим типичным занятиям и планам, попутно проверяя, как идет организация, пусть и малой по сравнению с текущей, но базы на окраине города. Слежка за Эберт Фортуной ничего не дает, особенно учитывая, что следит не только он, а еще империя и СКП. Еще выверто напрягает тот факт, что один из костюмов дракон, судя по всему, до сих пор остается в Брактон-Бей, а там, где ее костюмы, обычно присутствуют вездесущие дроны, что уже может стать некоторой сложностью или даже проблемой для его планов. Но, кажется, ничего подобного не происходит. Чем занята дракон на вышке? Учитывая происходящее прямо в мастерской оружейника, он не может получить туда доступ, и вопрос уже даже не в деньгах. Лунг подозрительно бездействует. Регулярное наблюдение за ним на расстоянии, у чертового азиата слишком хорошие органы чувств, так что данные в основном ограничивались его передвижениями, как и за барыгами империи во второй реальности. На ночь глядя Лунг, или скорее Кента без маски, направился куда-то в город, и это, с одной стороны, облегчало слежку за ним, но осложняло не в меньшей степени, приходилось очень часто сбрасывать реальности и действовать аккуратнее, а эти самые сбросы мешали ему уже в другом. Ведь пока Лунг убрался подальше, его наемники могут изучить логово технаря АП, но на это требуется время, и уже свои перезапуски. Продвигались они слишком медленно, постоянно подрываясь на непонятно чем, и в итоге он даже не мог определить с первого раза причину провала, и методом проб и ошибок выясняя правильный путь для наемников. Также периодически СКП, несмотря на все его ухищрения, все же натыкалось на его наемников, как до взрывов, так и после.